Эпилог. Тень от жалюзи скользнула по помещению, окрасив стены кабинета и сидящего в нем за письменным столом мужчину в равные черно-белые полосы. Каору Накана поднял прищуренный взгляд. Жмурясь от солнечного зайчика, поправил очки и, слегка нахмурив лоб, уставился в окно. Даже стороннему взгляду было ясно, что хотя он и выпрямился, внутренним зрением все равно продолжает смотреть на фотографию, скрепкой приколотую к документу, лежащему у него на столе. Каура Накана всю свою жизнь следовал плану, строго соблюдая инструкции и свято веря, что если все делать правильно, то в итоге окажешься там, где хочешь, получив то, к чему стремился. Но сегодня, за 3 дня до объявления приказа, в котором его прямой руководитель Тагука-сан обещал повысить его, переведя из управления Кайсацусё в префектуру Хомбу, в графике произошел сбой. Форс-мажор имел телосложение выше среднего, спортивную комплекцию, 75 килограммов веса, темные волосы, европеоидные черты лица и ярко-фиолетовые глаза. И что теперь делать с этим индивидом, Каура Накана не знал. Он вновь опустил взор на фотографию и бумаги. Большую лодку с мигрантами-гастарбайтерами прибило к берегу в окрестностях Якогамы еще неделю назад. Когда сотрудники береговой охраны открыли трюм, то среди бледных, сутулых, испуганно жавшихся к стене камбоджийцев, лаосцев и тайцев из бедных югоазиатских провинций, стремящихся попасть в богатую и сытную страну восходящего солнца в поисках хоть какой-то работы, у стены, обессилев от обезвоживания, сидел этот парень. Их судно попало в шторм и было вынесено к берегам Японии. Он выглядел изголодавшимся, а сине-черные подтеки от синяков свидетельствовали о том, что кто-то был с ним очень-очень груб. Парень поздоровался с офицером на хорошем английском. А когда через сутки его доставили в их полицейское управление, то с местными сотрудниками говорил на беглом японском. Каору Накана познакомился с ним через 3 дня и был в шоке от того, что у светлокожего паренька практически отсутствовал акцент, а его знания истории и литературы страны восходящего солнца, которыми он блеснул в разговорной речи, к месту используя цитаты из различных произведений, просто поражали. Когда Накана поинтересовался, откуда парнишка так хорошо знает их культуру, он слегка стушевался и скупо обронил, что с детства увлекался родиной хокку и суши. Каура пришлось сделать вид, что поверил ему. В целом молодой человек вел себя спокойно и даже вежливо. На вопрос о том, кто его так отделал, сказал, что ничего не помнит, ввернув какую-то странную фразу про падение и гипс, а потом стремительно сменил тему. Ко всем процедурам отнесся с пониманием, позволил взять у себя все анализы. Несмотря на пугающий внешний вид, ни переломов, никаких даже маломальски существенных травм врачами обнаружено не было. Все жизненные показатели были в норме. Прямо как в учебнике. Вердикт всех специалистов был исчерпывающе краток. Здоров. И этот невероятный лиловый цвет глаз, с задоринкой смотрящих прямо в самую душу. Что же с ним делать? Каура Накана тяжело вздохнул и, сверившись с часами, вспомнил, что пришло время чайной паузы. Аккуратно закрыл документы, скрупулезно сложил их в сейф и вышел из кабинета, аккуратно прикрыв дверь и закрыв замок на 3 щелкнувших оборота.